Если бы он не попал на развороте рукой, немец прижал бы его сейчас лицом вниз, и все, конец. Но теперь Борис сам изо всех сил сдавливал его горло, прижимаясь щекой к щеке. Изогнувшись, немец укусил его за плечо, отчаянно задирая неприжатую ногу, пытаясь зацепить его голову икрой, чтобы отодрать от себя. Комбат прижался к танкисту еще сильнее, обдирая брови от дергающейся вправо и влево петлицы, пытающегося вырваться человека. «Все, все, тихо, тихо!» — выговорил он в щеку немца, напрягающего все мышцы, так что багровое лицо округлилось от желваков. Тот продолжал отчаянно дергаться, короткими, рваными движениями, пытаясь высвободить руки. Но откуда-то сбоку его, лежащего заломанным под Борисом, ударили с размаху сапогом в лицо. Старший лейтенант вскинул голову, не отпуская захват. Это был свой пехотинец, в серой шинели с обгорелым низом. Он уже заносил примкнутый штык для удара. Позади перемещался в бок еще один, на ходу наклоняясь к земле. «Нет!» — выкрикнул Борис пехотинцу, и тот застыл с занесенной винтовкой. Немец замер, тоже глядя на направленный ему в лицо штык. Комбат двумя поворотами головы осмотрел окружающее пространство, увидев только нескольких бегущих солдат и еще одного рядом, волокущего убитого почему-то за ноги. Это были свои. «Веревка есть?» Солдат отрицательно помотал головой. «Ладно». Борис встал с неподвижного танкового офицера, машинальным движением отряхивая грудь. Тот продолжал лежать смирно, не отрывая глаз от раскачивающегося перед носом кончика штыка. «Мотострелки?» «Да». Только сейчас у Бориса включился слух, и перепонки наполнились обычным военным шумом, автоматной стрельбой, приглушенным буханием пушек, шарканьем и топотом человеческих ног. Потом он вспомнил о брате. «Не трогать его», — сказал он пехотинцу-азиату, и, хромая в припрыжку, обогнул по-прежнему вяло дымящую, но уже без огня, 224-ю. Леня лежал под бортом, слава богу, еще живой. Рядом на корточках сидел немолодой солдат с санитарной сумкой, подсовывал ему что-то под нос. «Что?» Борис упал на колени, рядом ухватив за рукав. «Ага, еще один горелый, руки давай». «С ним что?» «А-а-а!» Санинструктор махнул корявой ладонью. «Надышался дрянью. Отлежится. Вы его вытащили, товарищ старший?» «Нет, из его экипажа парень. Откуда вы взялись?» «Откуда, откуда?» Бурча под нос неразборчиво, пехотинец уверенно обработал руки старшего лейтенанта, наложил повязки тонкими бинтами. «Мотострелки?» — опять спросил он. «Угу. Подождали, когда вы закончите. Да и послали к вам роту. Жутко было смотреть, какое месиво. Полтора часа земля ходуном ходила. Остальные с танками вперед ушли». «Полтора часа? Да вы что, товарищ старший лейтенант, контужены?» «Не знаю». Борису начало казаться, что все вокруг не настоящее, что люди ходят искусственной походкой, совершают лишние, ненужные движения. Наверное, его действительно контузило, это многое объясняло. Очень осторожно он поднялся. Санинструктор посмотрел оценивающе. Подумав, Борис направился туда, откуда пришел, в обход самоходки. Там, где он оставил бойца, стоял теперь младший лейтенант, явный комвзвода, с мрачным усатым солдатом рядом, и поигрывал револьвером перед лицом немца, сидящего теперь привалившись спиной к мертвому танку. Тот смотрел спокойно, разминая рукой налитую темными пятнами синяков шею и вытирая кровь, капающую из-под носа. Борис остановился прямо перед немцем. Младший лейтенант непроизвольно поставил при этом обе ноги вместе, наверное, недавно из училища. «Намен!» Немец молчал, изучающий, совершенно спокойно, даже с некоторым любопытством разглядывая его лицо. «Намен! Шпрехен альтер фекен цигенбак!» Эсэсовец приподнял брови с интересом. «Что, морда, Гитлер капут?» Мрачный солдат вопросительно посмотрел на артиллерийского старлея. Эсэсовцев в плен брать было не принято, но не вовремя появившийся взводный, а теперь еще и перекошенный артиллерист ему помешали. Молчит гнида. Голос младшего лейтенанта был высокий, но ровный. Чтобы сказать, куда бы деть этого? Много пленных взяли? Мало. После вас возьмешь. Этот вон, подполковник, зато. Зря косишься, Саин. Этого живым. Я не кошусь. Что, действительно подполковник? Борис машинально удивился. Немцу было лет на вид не намного больше, чем ему. Похоже на то. Лейтенант опустился на корточки рядом с немцем, прищурившись, разглядывая его. «Намен! Ханс Ульрих! Ханс Ульрих Красовский!» — неожиданно сказал эсэсовец. «Тю! Заговорил! Тогда придется в тыл вести. Саен, кто у нас на посылках сегодня?» «От того, кто на посылках, этот Ульрих сбежит, дав по башке предварительно». «Красовский? Поляк, что ли?» «Я Красовский». Немец даже чуть улыбнулся Борису, но не заискивающе, как обычно улыбаются пленные, а нормально, как равному. «Вы сессент?» «Старший лейтенант Чапчаков». «Панцер?» «Найн, ягоды панцер». «Я Китаев». Разговор перестал комбату нравиться совсем. Немец вел себя по-хамски. Попавшему в плен положено робко пытаться расположить к себе конвоиров, чтоб не пристрелили, а не называть по имени командира их полка, который сейчас находился неизвестно где. Почему-то подумалось, что батя был в таранивший тигр самоходки, люки на которые остались закрытыми изнутри. «Лейтенант», — он повернулся к взводному мотострелков, — «за этого типа отвечаете головой. Ваша фамилия?» «Гвардии младший лейтенант Голосов». «Вам понятно, младший лейтенант Голосов?» «Саен, если ты этого Ульриха не доведешь, я сам тебя найду и заставлю из всех танков погибших доставать лопатой без черенка. Это тоже понятно?» «Да чего там, нужен он мне? Это вы его так, товарищ старший лейтенант?» «Я, а он меня. Все по-честному. Так что пусть теперь живет». «Тут в 5 метрах интересный тип лежит», — подал голос взводный, который сунул, наконец, револьвер за пояс и вообще приобрел нормальный взрослый вид. «Не немец и не американец. Хотите посмотреть? Пистолет вон у него был интересный. Дай сюда». Борис взял пехотного лейтенанта револьвер, из которого в него стреляли, и, подумав, отдал ему немецкий, который, оказывается, до сих пор лежал за пазухой.